109. Матерь Агни-йоги. Свет доходит через ауру. От себя не уйти, значит, и малое «я» надо содержать в порядке. Оно требует внимательного ухода, личное неблагополучие может пресечь доступ света.